Я распорядился разбудить всех, причем по-тихому, и смотреть на склон, когда моргнет огонек свечи. Канонирам быть у пушек с фитилями наготове. Неясный шум перемещался. Вот, почти напротив нас. Я забеспокоился, не уснул ли наш воин. А может, его татарский разведчик обнаружил, да и прирезал? Нет, на склоне вспыхнул маленький огонек, моргнул трижды и погас. «Огонь!» — закричал я. Пушки залпом грохнули, и корабль ощутимо качнуло. Все-таки огонь залпом из шести пушек с одного борта рискованно, отдача очень сильная. Канониры бросились перезаряжать пушки, а с берега неслись крики и стоны раненых, визг и ржание лошадей. Только перезарядили, я снова крикнул «Огонь!». Еще залп, все заволокло дымом. Я прокричал «А теперь из мушкетов, ребята!». Команда схватила мушкеты и стала палить в темноту, ориентируясь по звукам. После того, как все выстрелили, стали перезаряжать пушки. Матросы занялись мушкетами. В темноте заряжали долго, но факела зажечь опасались, будем видны, как на ладони. С берега доносились хрипы и стоны. Решили ждать рассвета, тем более небо за холмами уже начало светлеть. Через час стало достаточно светло, чтобы увидеть точную картину. Берег вдали, ближе к холмам, был завален людскими и конскими трупами. Живых не было. Большая часть команды высадилась на берег, только у пушек остались несколько канониров. Подошли ближе к побоищу. Увидев нас из-за большого камня на холме, спустился наш товарищ. Убитых и раненых было много, наверное, около сотни. Раненых тут же добили саблями и ножами, действуя по принципу «труп врага хорошо пахнет». Жаль только, что не было известно, успел кто-нибудь прорваться или нет. Вернулись на Ушкуй и решили сплавляться вниз, держа берег под контролем. Пока матросы поднимали паруса, канониры вернули пушки на правый борт. Судно заскользило вниз. Часа через два навстречу нам попалась купеческая ладья, шедшая в Пермь. Мои люди успели, пока суда расходились, спросить, не попадались ли татары на лошадях по левому берегу? Нет, никого не видели, а в чем дело? Да татар мы маленько пощипали. Интересуемся, не ушел ли кто? Бог вам в помощь! Раздалось с проходящей ладьи. Кабы не мы, вряд ли ладья ушла невредимой мимо татарского лагеря. На душе стало спокойней, команда расслабилась. Теперь можно к берегу приставать, костер развести, люди два дня горячего не ели. Сварили кулеш с вяленым мясом, поели, дотронулись в путь. Встречных опрашивали, не видали ли татар, все открещивались. — Не видели, и вам того же желаем. Спустились до слияния Камы и Вятки. Решили встать у излучины, переночевать. Если кто из татар и ушел, этого места не минует. Выставили часовых, поужинали и улеглись спать. Никого из конных татар не видели, а дальше уже начиналась земля Казанского ханства. Хорошо бы Казань проскочить без приключений. А идти придется против течения, ход будет невелик. А вообще в дальнейшем придется от Камы до Вятки устраивать волок. В верховьях обе реки тянутся параллельно друг к другу. Или держать суда отдельно на Вятке и Каме, а остальной путь проделывать на лошадях. Ну, конечно, это более хлопотно, чем одним судном плыть от прииска по часовой Каме и по Волге до Нижнего. Довольно уж проблем с татарами много. Беспокойный народец. Все сабелькой помахать хочет. От слияния Вятки с Камой до слияния Камы с Волгой дошли за сутки. Реки здесь были полноводные. На средине реки течение быстрое. Отмели нет, шли ходка, делая в час по 5-6 морских узлов. Повернули направо, пошли по Волге вверх, через сутки показалась Казань. Пока шли по татарской земле, к берегу не приставали, опасались нападения. То я, то Сидор подменяли кормчего, держа кораблик посреди фарватера. По Волге у Казани болтались два небольших татарских суденышка. Завидев нас, одно из них приблизилось, и на плохом русском один из татар закричал: «Эй, урус, что твоя здесь делает? Если товар продажа везешь, пошлина давай, таньга давай!» Я достал из кармана перстень, что получил в свое время в Казани от визиря, и когда татарская посудина стукнулась бортом о нашу шкуй, показал ее татарину, на чистом татарском сказав: «Узнаешь ли ты перстень великого визиря?» Пожалуй, от моих слов эффекта было не меньше, чем от перстня. Татары замахали руками: «Свободен, плыви куда хочешь, мы не держим. Да продлятся годы великого визиря. Пусть стада его будут тучны и женщины плодовиты». Я ответил: «Воистину так». И мы, оттолкнувшись веслами от татарского судна, медленно стали подниматься под парусами вверх. Стены и пригороды Казани проплывали мимо. Команда утирала вспотевшие от напряжения лбы. Но молодцы не растерялись. Канониры были у пушек, держа в руках тлеющие фитили. Если бы что-то пошло не так, татары получили бы залп из трех пушек. Сидор подошел: «Здорово ты на татарском с ними объяснялся, а то бы в трюм полезли товары досматривать». Я снял с пальца перстень, показал его Сидору. Тот, повертя в руках, разглядывая арабскую вязь букв, вздохнул и отдал назад.